Чародеи. По улице небольшого северного городка катит запыленный Икарус. По сторонам улицы тянутся сначала старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен с резными наличниками на окнах, с деревянными петушками на крышах. Потом появляются новостройки — трехэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. Икарус разворачивается на площади и останавливается у крытого павильона. Из обеих дверей начинают выходить пассажиры с чемоданами, с узлами, с мешками, с рюкзаками и с ружьями в чехлах. Одним из последних спускается по ступенькам, цепляясь за все вокруг двумя чемоданами, молодой человек, лет 25, современного вида. Бородка без усов, модная прическа-канатка, очки в мощной оправе, обтягивающие джинсы, поролоновая курточка с многочисленными молниями. Поставив чемоданы на землю, он в некоторой растерянности озирается, но к нему сразу же подходит встречающий, тоже молодой человек, может быть, чуть постарше, атлетического сложения, смуглый, горбоносый, в очень обыкновенном летнем костюме при галстуке. Следует рукопожатие, взаимные представления, деликатная борьба за право нести оба или хотя бы один чемодан. Уже вечер. От низкого солнца тянутся по земле длинные тени. Молодые люди, оживленно беседуя, сворачивают с площади на неширокую старинного облика улочку, где номера домов основательно проржавели, висят на воротах, мостовая заросла травой, а справа и слева тянутся могучие заборы, поставленные, наверное, еще в те времена, когда в этих местах шастали шведские и норвежские пираты. Называется эта улочка неожиданно изящно Ул Лукоморье. «Вы уж простите, что так получилось, Саша, — говорит молодой человек в летнем костюме, — но вам только эту ночь придется здесь провести, а завтра прямо с утра... Да ничего не страшно, — с некоторым унынием откликается приезжий Саша. Перебьюсь как-нибудь. Клопов там нет? Что вы! Это же музей!» Они останавливаются перед совсем уже феноменальными, как в паровозном депо, воротами на ржавых пудовых петлях. Пока молодой человек в летнем костюме возится с запором низенькой калитки, Саша читает вывески на воротах. На левой воротине строго блестит толстым стеклом солидная синяя вывеска «НИИЧЕВО АН СССР». «Изба на куриных ногах. Памятник соловецкой старины». На правой воротине висит ржавая жестяная табличка «Ул Лукоморье, Д. номер 13, Н.К. Горыныч». А под нею красуется кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. «Код не работает. Администрация». «Это... что у вас тут за код?» — спрашивает Саша. «Комитет оборонной техники?» Молодой человек в костюме смеется. «Сами увидите», — говорит он. «У нас тут интересно. Прошу». Они протискиваются в низенькую калитку и оказываются на обширном дворе, в глубине которого стоит дом из толстых бревен, а перед домом приземистый необъятный дуб с густой кроной, совершенно заслоняющий крышу. От ворот к дому, огибая дуб, идет дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки огород, а слева, посередине лужайки, черный от древности и покрытый мхом колодезный сруб. На краю сруба восседает боком, свесив одну лапу и хвост, гигантский черно-серый разводами кот. «Здравствуйте, Василий!» — вежливо произносит, обращаясь к нему, молодой человек в костюме. «Это Василий и Саша. Будьте знакомы». Саша неловко кланяется коту. Кот вежливо-холодно разевает зубастую пасть, издает неопределенный сиплый звук, а потом отворачивается и смотрит в сторону дома. «А вот и хозяйка», — продолжает молодой человек в костюме. «Поздоровали, бабушка Наина Светкиевна!» «Хозяйки, наверное, за 100». Она неторопливо идет по дорожке к молодым людям, опираясь на суковатую клюку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее темное, из сплошной массы морщин выдается вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза бледные и тусклые, словно бы закрытые бельмами. «Здорово, здорово, внучек Эдик Почкин! Что мне сделается?» — произносит она неожиданно звучным басом. «Это значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!» Саша снова кланяется. Вид у него ошарашенный. Старуха слишком уж колоритна. Голова ее поверх черного пухового платка повязана веселенькой косынкой с изображениями атомиума и с разноязыкими надписями «Брюссель». На подбородке и под носом торчит редкая седая щетина. «Позвольте вам, Наина Киевна, представить...» Начинает Эдик, но старуха тут же прерывает его. — А не надо представлять! — басит она, пристально разглядывая Сашу. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1946, мужской, русский, член ВЛКСМ. Нет, нет, не участвовал, не был, не имеет... А будет тебе алмазной дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе бриллиантовой. Надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку яхонтовой. Громко произносит Эдик, и бабка сразу замолкает. Воцаряется неловкое молчание, и вдруг кто-то негромко, но явственно хихикает. Саша оглядывается. Кот по-прежнему восседает на срубе и равнодушно смотрит в сторону. «Можно звать просто Сашей», — выдавливает из себя новый программист. «И где же я его положу?» — осведомляется старуха. «В запаснике, конечно», — говорит Эдик. «Пойдемте, Саша». Они идут по дорожке к дому. Старуха семенит рядом. «А отвечать кто будет, ежели что?» — вопрошает она. «Но ведь обо всем же договорились», — терпеливо поясняет Эдик. «Вам же звонили. Вам директор звонил?» «Звонить-то звонил», — бубнит бабка. «А ежели он что-нибудь стибрит?» «Наина Киевна!» С раскатами провинциального трагика восклицает Эдик и поспешно подталкивает Сашу на крыльцо. — Вы проходите, Саша, проходите, устраивайтесь. Саша машинально вступает в прихожую. Света здесь мало, виден только белый телефон на стене и какая-то дверь. Саша толкает эту дверь, видит ручку на цепочке и отшатывается, машинально сказавши «виноват». За спиной у него Эдик напряженным шепотом втолковывает старухе. — Это наш новый заведующий вычислительным центром. Ученый. — Ученый, — брюзжит бабка. — Я тоже ученая. Всяких ученых видала. — Наина Киевна. — Саша, не туда, сюда, пожалуйста, направо. Они входят в запасник. Это большая комната с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. У окна массивный стол и две дубовые скамьи. На бревенчатой стене вешалка с какой-то рухлядью, ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки. В углу большое мутное зеркало в облезлой раме, а у стены справа очень современный низкий диван, совершенно новенький. — О, смотрите-ка! — восклицает Эдик. — Диван поставили! Это хорошо! Он с размаху садится на диван, несколько раз подпрыгивает, и вдруг выражение удовольствия на его лице сменяется удивлением, а удивление — тревогой. — Как это так? — бормочет он. — Позвольте. Он ощупывает ладонями обивку, вскакивает, становится на колено, запускает руку под диван и что-то там с натугой поворачивает. Раздается странный звук, словно затормозили пленку в магнитофоне. Эдик неторопливо поднимается, отряхивая руки. На лице у него озабоченность. И тут в комнату заваливается старуха со стопкой постельного белья. — А ежели он тут у меня, скажем, молиться начнет? — воинственно вопрошает она прямо с порога. — Да нет, не начнет, — рассеянно говорит Эдик. — Он же неверующий. — Слушайте, Наина Киевна, откуда здесь это? — он показывает на диван. — Давно привезли? — Опять же, вот диван, — сейчас же подхватывает старуха. — Как завалится он на этот диван? — Это не диван, — говорит Эдик. — Между прочим, Саша, вы действительно воздержитесь от этого дивана. — Позвольте, — говорит он, озираясь. Здесь же была раскладушка. Ночь. В окно сквозь ветви дуба глядит огромная сплющенная луна. Вдали лают собаки. Из-за стены доносится молодецкий храп. Затем где-то в доме бьют часы. Полночь. Саша, укрывшись простыней, лежит на раскладушке, листает толстую книгу, зевает. На полу раскрытый чемодан, в нем книги вперемешку с носками и галстуками. Когда часы начинают бить, Саша поднимает голову и считает удары, потом сует книгу под раскладушку, приподнимается и тянет руку к выключателю. Раскладушка угрожающе трещит, Саша гасит свет, энергично поворачивается на другой бок, и в то же время раскладушка с лязгом разваливается. Тишина. Потом храп за стеной возобновляется. Саша, чертыхаясь, вполголоса выбирается из простыни и пытается поднять раскладушку. В руках у него разрозненные детали. И снова, как давеча, слышится явственное хихиканье. Саша резко оборачивается и успевает заметить на фоне окна огромную кошачью голову. Наставленные уши, торчащие усы и блеснувшие глаза. И снова в окне только луна да ветви дуба. «Тьфу-тьфу-тьфу», — произносит Саша через левое плечо. Он подбирает с пола тощий матрас, подушку, простыни и в нерешительности оглядывает комнату, диван. Несколько секунд Саша еще медлит, а затем твердыми шагами направляется к дивану, расстилает постель, несколько раз силой нажимает на диван, словно пробуя его на прочность, и укладывается. Глаза его закрываются, на физиономии появляется блаженная улыбка. И в то же мгновение вновь возникает звук заторможенной магнитофонной пленки, переходящий в обстоятельное откашливание. «Ну-с, так!» произносит хорошо поставленный мужской голос. «В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь по имени... ну, в конце концов, неважно, скажем, Полуэкт». Саша некоторое время слушает с открытыми глазами, потом осторожно встает, пригнувшись, подкрадывается к окну и выглядывает. Спиной к дубу, ярко освещенной луной, стоит на задних лапах кот Василий. В зубах у него зажат цветок кувшинки. Тянет он задумчиво, подняв глаза к небу. У него было три сына царевича. Первый, третий был дурак, а вот первый... Кот трясет головой, потом закладывает передние лапы за спину и, слегка сутулясь, плавным шагом направляется прочь от дуба. «Хорошо», — цедит он сквозь зубы, — «бывали, живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын, дурак, естественно». Кот с досадой выплевывает цветок и, топорща усы, потирает лоб когтистой лапой. «Проклятый склероз!» — говорит он. «Но ведь кое-что помню!» «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться! Конь на обед, а молодец на ужин!» «А дальше...» — кот делает фехтовальные движения — «Три головы долой!» — Иван вынимает три сердца и... Плечи его поникают. Он глубоко вздыхает и поворачивает обратно к дубу. В лапах у него вдруг оказываются массивные гусли. «Кря-кря, мои деточки!» — поет он, пощипывая струны. «Кря-кря, голубяточки! Я слезой вас отпаивала, вернее, выпаивала!» Некоторое время он марширует молча, стуча по струнам, потом немузыкально кричит: «Сладок кус не доедала!» Прислоняет гусли к дубу и чешет задней лапой за ухом. «Труд, труд и труд!» — провозглашает он. «Только труд!» Он снова закладывает лапы за спину и идет в сторону от дуба, бормоча. «Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени...» Тут он встает на четвереньки, выгибает спину и злобно шипит, стуча лапой по лбу. «Вот с этими именами у меня особенно отвратительно. Ну, хорошо, скажем, полуэкт!» Голос его прерывается протяжным пронзительным скрипом и отдаленным ракочущим «ко-ко-ко». Изба вдруг начинает раскачиваться, как лодка на волнах. Двор за окном сдвигается в сторону, а из-под окна вылезает и вонзается когтями в землю исполинская куриная нога, проводит в траве глубокие борозды и снова скрывается. «Ко-ко-ко!» Переходит в звук тормозящейся магнитофонной пленки и затем в пронзительный телефонный звонок. Саша сидит на полу рядом с диваном, запутавшись в простыне, и очумело вертит головой. Телефон в прихожей звенит беспрерывно. Саша, наконец, вскакивает, выбегает в прихожую и хватает трубку. «Алло!» — хриплым сосна голосом говорит он. «Такси вызывали?» — гнусаво осведомляется трубка. «Какое такси?» «Это 2-17-16?» «Не знаю». «Такси вызывали?» «Нет, не знаю, откуда мне знать?» В телефоне гудки отбоя. Саша вешает трубку, некоторое время с сомнением смотрит на телефон, потом возвращается в комнату и остолбеневает на пороге. Диван исчез. На полу, там, где стоял диван, валяется постель, и больше ничего. Саша оторопело смотрит, потом осторожно подходит, нагибается и ощупывает и похлопывает ладонью то место, где стоял диван. «По-моему, я на нем спал», — говорит он вслух. «Даже приснилось что-то». Он подходит к окну, раздвигает занавески и выглядывает. Двор залит лунным светом и пуст. Тишина, храп за стеной, В отдалении лают собаки. Саша стоит у окна, растерянно теребя бороду. Резкий стук в наружную дверь заставляет его обернуться. Он снова выходит в прихожую, осторожно отодвигает засов. На крыльце перед ним стоит невысокий, изящный человек в светлом коротком плаще и в огромном черном берете. Узкое длинное лицо, усы стрелками, выпуклые пристальные глаза. «Прошу прощения, Александр Иванович», — с достоинством произносит он, коснувшись берета двумя пальцами. «Я отниму у вас не больше 2 минут». «Да-да, прошу», — растерянно говорит Саша, пропуская незнакомца в прихожую. Незнакомец делает движение пройти в комнату, но Саша поспешно заступает ему дорогу. «Извините», — лепечет он, — «может быть, здесь, а то у меня там, знаете, беспорядок, даже сесть толком негде». «Как негде?» — незнакомец резко поднимает брови. «А диван?» Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза. «Что диван?» — шепотом спрашивает Саша. Незнакомец все смотрит на него, то высоко задирая, то низко опуская брови. «Ах, вот как!» — медленно произносит он наконец. «Понимаю. Жаль. Что ж, еще раз прошу прощения». Он снова прикладывает 2 пальца к берету и решительно направляется прямо к дверям уборной. — Куда вы? — бормочет Саша. — Вам не туда, вам... — Ах, это безразлично, — говорит незнакомец, не оборачиваясь и скрывается за дверью. Саша машинально зажигает ему свет. Стоит несколько секунд с обалделым видом, потом резко распахивает дверь. В уборной никого нет. Мерно покачивается фаянсовая ручка. Саша, пятясь задом, возвращается в свою комнату. — Стакана нет! — раздается за его спиной хриплый голос. Саша оборачивается. Верхом на скамье, под зеркалом, сидит какой-то тип в кепке, сдвинутый на правый глаз. Щетина, к нижней губе прилип окурок. — Стакана, говорю, нет! — повторяет тип. Саша молча трясет головой. — Значит, с горла будем? — оживляется тип. — Ну, давай. Саша подходит к нему и останавливается, выпятив челюсть. — А, собственно, кто вы такой? — спрашивает он. — Что вам здесь надо? Тип обращает взор на то место, где раньше стоял диван. — Чего мне здесь надо, того уже здесь нету, — произносит он с сожалением. — Опоздал. Понял? Надо понимать, Витек перехватил. Так шефу и доложим. Он снова обращает глаза на Сашу. — Этого, значит, не держишь, — говорит он, щелкая себя по шее. — И красного тоже нет. — Жаль. Обидел ты меня, друг. Он глубоко запускает руку в зеркало и, оживившись, извлекает оттуда водочную бутылку. Встряхивает ее, смотрит на свет. Бутылка пуста. — А кто это там приходил? — спрашивает он, ставя бутылку на стол. — Не знаю, — отвечает Саша, следя за его действиями, как зачарованный. — В берете какой-то тип, понимающий, кивает. — Крестобаль Хозевич, значит. Он снова запускает руку в зеркало. — Тоже, значит, опоздал. Вот Витек дает. Он сосредоточенно шарит в зазеркалье и бормочет. «Всех сделал. Шеф моего сделал. Крестобаля Хозич и того сделал». Лицо его вновь озаряется, и на свет появляется еще одна бутылка. опять пустая. Тип ставит ее рядом с первой и несколько секунд любуется ими. «Это же надо! Сколько старуха пьет! Как не придешь, меньше, чем две пустышки не бывает. А одеколона у тебя тоже нет?» Спрашивает он без всякой надежды, вытягивая из кармана авоську. «Нет», — говорит Саша, наблюдая, как тип деловито укладывает бутылки в авоську. «А что здесь вообще происходит? Где диван? Куда это я вообще попал? На чем я теперь спать буду, черт подери?» Тип вдруг вскакивает, сдергивает с головы кепочку и прячет руку с авоськой за спину. Лицо его принимает испуганно почтительное выражение. «Пардон», — говорит он кому-то, глядя поверх Сашиного плеча. Саша оглядывается у дверей, куда смотрит тип. Никого нет. «Пардон», — повторяет тип, пятясь. «Айн минут, мерси, гудбай». Спина его упирается в зеркало, но он продолжает пятиться и вдруг проваливается в зазеркалье, мелькнув в воздухе стоптанными сандалиями. Саша медленно подходит к зеркалу, осторожно заглядывает в него, отшатывается. Своего отражения он в зеркале не видит. Видит стол, дверь, постель на полу, все что угодно, кроме себя. Он осторожно тянет руку к тусклой поверхности, упирается в твердое, и отражение сейчас же возникает. Мотнув головой, Саша изнеможенно опускается на скамью и сейчас же с криком вскакивает, держась рукой за трусы. На скамье лежит, покачиваясь, блестящий цилиндрик величиной с указательный палец. Саша берет его и принимается оглядывать со всех сторон. Цилиндрик тихо потрескивает. Саша стучит по нему ногтем, и из цилиндрика вылетает сноп искр. Комната наполняется невнятным шумом, слышны какие-то разговоры, музыка, смех, кашель, шарканье ног, смутная тень на мгновение заслоняет свет лампочки, громко скрипят половицы, а по столу пробегает огромная белая крыса. И все снова стихает. Саша, закусив губу, осторожно поворачивает цилиндрик, чтобы посмотреть на него с торца, и в то же мгновение комната перед его глазами стремительно поворачивается. Тьма, грохот, летят искры, и Саша вдруг оказывается сидящим в очень неудобной позе в противоположном углу комнаты под вешалкой. Вешалка, секунду помедлив, шумом обрушивается на него. Раскачивается лампочка на длинном шнуре. На потолке явственно темнеют следы босых ног. Саша, заваленный тряпьем, смотрит сначала на эти следы, потом на свои голые пятки. Пятки вымазаны мелом. Саша рассеянно отряхивает их, глядя на цилиндрик. Цилиндрик стоит посреди комнаты, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Он раскачивается и тихо потрескивает. Тогда Саша выбирается из-под тряпья, выбирает наугад какую-то ушанку и осторожно накрывает ею цилиндрик. Руки у него трясутся. — Вот это вы напрасно! — раздается голос. — Что напрасно? — раздраженно спрашивает Саша, не оборачиваясь. — Я говорю про Умклайдет. Вы напрасно накрыли его шапкой. — А что же мне еще с ним делать? — спрашивает Саша и, наконец, оборачивается. В комнате никого нет. — Это ведь, как говорится, волшебная палочка, — поясняет голос. — Она требует чрезвычайно осторожного обращения. «Поэтому я и накрыл», — говорит Саша. «Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать». «Благодарю вас». Около дверей, как раз там, куда глядел тип в кепочке, неторопливо конденсируется из воздуха величественный человек преклонных лет в роскошном бухарском халате и комнатных туфлях. Он огромного роста, благородное чрево распирает шнур с кистями, великолепные седины, саваофово бородище волной, огромные ладони привычно засунуты за шнур. Голос у него ракочущий, глубокий, он заметно заикается, светлые глаза смотрят приветливо и благожелательно. — Вы знаете, дружок, я, наверное, должен извиниться, — говорит он. — Я тут у вас уже полчаса торчу, надеялся, обойдется как-нибудь. Этот диван, черт его подери, так я и знал, что вокруг него начнется скандал. Халат накинул и сюда. — Насчет дивана вы опоздали, — с сожалением говорит Саша. Украли его уже. Человек в халате величественно отмахивается. Да он мне и ни к чему. Я, знаете ли, опасался, что они здесь все передерутся и в суматохе вас, так сказать, затопчут. Уж очень, знаете ли, страсти накалились. Вот видите, Корнеев умкладит здесь потерял. Волшебную свою палочку. А это, дружок, не шутка. Оба одновременно поднимают глаза и смотрят на отпечатки на потолке. Курс управления Умклайдетом занимает, знаете ли, 8 семестров, продолжает гость, и требует основательного знания квантовой алхимии. Вот вы, дружок, программист, Умклайд от электронного уровня вы бы освоили без особого труда, но квантовый Умклайд, гиперполя, трансгрессивные воплощения, обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье... Он сочувственно разводит руки. — Да о чем речь? — восклицает Саша. — Я и не претендую. Он спохватывается. — Может, вы присядете? — Благодарю вас. Мне так удобнее. Но вся эта премудрость в ваших руках. Поработайте у нас годик-другой, — он прерывает самого себя. Вы знаете, Александр Иванович, я бы все-таки просил вашего разрешения убрать эту шапку. Мех, знаете ли, практически непрозрачен для гиперполя. Саша поднимает руку. «Ради бога, все, что вам угодно. Убирайте шапку, убирайте даже этот самый... эту самую волшебную палочку!» Он останавливается. Шапки нет. Цилиндрик стоит в луже жидкости, похожей на ртуть. Жидкость быстро испаряется. «Так будет лучше, уверяю вас», — объявляет незнакомец в халате. «А то, знаете ли, могло так бабахнуть, а вот... Забрать Умклайдет я не могу. Не мой. Условности, черт бы их подрал. И вы его лучше больше не трогайте. Бог с ним, пусть так стоит». Саша в полной готовности отчаянно машет руками. «А да, я ведь еще не представился», — продолжает незнакомец. «Киврин Федор Симеонович». Заведую у нас отделом линейного счастья. Саша застывает в почтительном изумлении. — Федор Симеонович? — бормочет он в восхищении и растерянности. — Ну еще бы! Я вот только позавчера вашу статью в «Успехах физических наук». Ну, знаете эту о квантовых основах психологии? — Знаю, знаю! — благодушно говорит Федор Симеонович. «И как вам эта статейка?» Саша не в силах говорить и всем своим видом демонстрирует крайнюю степень почтительного восторга. «Да, пожалуй», — басит Федор Симеонович не без некоторого самодовольства. «Недурственная получилась работка. У нас, знаете ли, в институте, Александр Иванович... Очень неплохо, можно работать. Отличный коллектив подобрался, должен вам сказать. За немногими исключениями. Вот, скажем, даже Хама Брут, Вот этот в кепочке, с бутылками. Ведь на самом деле механик, золотые руки, потомственный добрый колдун. Правда, привержен, — Федор Семенович щелкает себя по бороде, — дурное влияние, черт бы его побрал. Ну, это вы все узнаете, мы вас тут с распростертыми объятиями, а то ведь чепуха получается. Машину поставили наисовременнейшую, Алдан-12, а наладить никак не можем, кадров нет. В институте у нас в основном уклон, знаете ли, гуманитарно-физический. Чудодейство и волшебство главным образом, а новые методы требуют математики. Я вот все линейным счастьем занимаюсь, а с вашей машиной, глядишь, и за нелинейное возьмемся. Саша чешет затылок. Я, знаете, насчет чародейства и волшебства не очень. Был у нас спецкурс, но я тогда болел, что ли. Вообще, я это как-то в переносном смысле понимал, как иносказание. Федор Семенович добродушно хохочет. — Ничего, разберетесь, разберетесь. Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и волшебник, так что у нас и в переносном смысле бывает, и в прямом. Вы молодец, что приехали, вам у нас понравится, вы, я вижу, человек деловой, энергичный, работать любите. Саша стесняется. — Да, конечно, — говорит он, — но сейчас что об этом? Там видно будет. Он озирается, ища, как бы переменить тему разговора. — Вот диван пропал, — говорит он. — Вы мне не скажете, Федор Семенович, что все это означает? Диван, суета какая-то. — Ну, видите ли, это не совсем диван, — говорит Федор Семенович. — Я бы сказал, это совсем не диван. — Однако ведь... Спать пора, Александр Иванович. Заговорил я здесь вас, а ведь вам спать хочется. — Ну что вы, — восклицает Саша, — наоборот, у меня к вам еще тысячи вопросов. — Нет, нет, дружок, вы же устали, утомлены с дороги. — Нисколько, — Александр Иванович, — внушительно произносит Киврин. — Но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть. И тут глаза у Саши начинают слипаться. Он согласно кивает головой, вяло бормочет. Да, действительно, вы уж меня простите, Федор Семенович. Кое-как добирается до неведомо откуда появившейся застеленной раскладушки, ложится, подкладывает ладонь под щеку и, блаженно улыбаясь, засыпает. Федор Семенович, оглаживая бороду, некоторое время ласково смотрит на него, потом достает из воздуха большое яблоко, кладет рядом с Сашей и исчезает. Становится темно и тихо. Сильный грохот! Саша открывает глаза и поднимает голову. Комната полна утренним солнцем. Дивана по-прежнему нет, а посредине комнаты сидит на корточках здоровенный детина лет 25 в тренировочных брюках и пестрой гавайке на выпуск. Он сидит над волшебной палочкой, плавно помахивая над нею огромными костистыми лапами. — В чем дело? — спрашивает Саша хриплым сосноголосом. Детина мельком взглядывает на него и снова отворачивается. У него широкое курносое лицо, могучая челюсть, низкий лоб под волосами ежиком. — Не слышу ответа! — зло говорит Саша, приподнимаясь. — Тихо ты, смертный! — откликается детина. Он прекращает свои пассы, берет умкладит и выпрямляется во весь рост. Рост у него под лампочку, и весь он кряжестый, широкий, узловатый. — Эй, друг! — говорит Саша. — А ну-ка, положи эту штуку на место и очисти помещение. Детина молча смотрит на него, выпячивая челюсть. Тогда Саша откидывает простыню и делает движение, чтобы вскочить. Раскладушка от толчка разваливается, и Саша опять оказывается на полу. Детина гогочет. «А ну, положи, умкладят!» — рявкает Саша, поднимаясь. «Что ты орешь, как больной слон?» — осведомляется детина. «Твой он, что ли?» «А может, твой?» «Ну, мой!» Сашу осеняет. «Ах ты, скотина!» — говорит он. «Так это ты диван спер!» «Не суйся, братец, не в свои дела!» — предлагает детина, запихивая умкладит в задний карман брюк. «Целее будешь!» «А ну, верни диван! Мне отвечать за него! Понял?» «А пошел ты к черту!» — говорит детина, озираясь. Саша, подскочив, хватает детину за гавайку. Детина сейчас же хватает Сашу за майку на груди. Видно, что оба не дураки подраться. Но тут дверь распахивается, и на пороге появляется грузный рослый мужчина в лоснящемся костюме. Лицо у него надутое, бульдожье, движения властные, хозяйские, уверенные, под мышкой папка на молнии. «Корнеев!» — говорит он прямо с порога. «Где диван?» Детина и Саша сразу отпускают друг друга. «Какой еще диван?» — вызывающе осведомляется детина. «Вы мне это прекратите, Корнеев!» — объявляет мужчина с папкой. «Сами знаете, какой диван!» Он проходит в комнату, а за ним входят Эдик Почкин, очень серьезный и сосредоточенный, плешивый и бородатый странного вида человек в золотом пенсне и смазных сапогах, Хама Брут в своей кепочке, сдвинутый на правый глаз. Саша кидается одеваться. Пока он одевается, в комнате развивается скандальчик. — Не знаю я никакого дивана, — заявляет Корнеев. — Я вам объяснял, Модест Матвеевич, — говорит Эдик человеку с папкой. — Это не есть диван, это есть прибор. — Для меня это диван, — прерывает его Модест Матвеевич, достает записную книжку и заглядывает в нее. — Диван мягкий, полуторный. Инвентарный номер 1123. Диван должен стоять. Если его будут все время таскать, то считайте, обшивка порвана, пружины поломаны. «Там нет никаких пружин», — терпеливо объясняет Эдик. «Это прибор. С ним работают». «Этого я не знаю», — заявляет Модест Матвеевич, пряча книжку. — Я не знаю, что это у вас за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают. — Мы это тоже знаем, как вы работаете, — угрюмо говорит Корнеев. — Вы это прекратите, — немедленно требует Модест Матвеевич, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной. «Вы здесь в учреждении!» «Терминологические споры, товарищи!» — восклицает вдруг высоким голосом Плешивый. «Могут завести нас только в метафизический тупик! Терминологические споры мы должны, товарищи, решительно отмести, как несоответствующие и уводящие! А нам, товарищи, требуются какие споры?» «Нам, товарищи, требуются споры, с одной стороны, соответствующие, а с другой — наводящие. Нам требуются принципиальные споры, товарищи!» «Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло!» — решительно прерывает его Модест Матвеевич. «Нам тут не требуется никаких споров. Нам тут требуется диван и немедленно!» «Правильно!» — подхватывает профессор Выбегалло. «Мы решительно отметаем все и всяческие споры. И мы требуем... Общественность требует. Наука требует, товарищ Корнеев, чтобы диван был немедленно ей возвращен в распоряжение моего отдела». Все четверо начинают говорить разом. «Эдик». «Модест Матвеевич, это не диван, это транслятор универсальных превращений. Ему не в музее место, его здесь вы по ошибке поместили. Мы на него заявку еще 2 года назад написали». «Корнеев, Выбегалло. «Ну да, конечно, в ваш отдел, чтоб вы на нем спали после обеда и кроссворды решали. Вы же с ним обращаться не умеете. Опять все на Брута свалите вашего, а он его пропьет по частям». «Модест Матвеевич, вы мне это прекратите, товарищи. Диван есть диван, и кто на нем будет спать или там работать, это решает администрация. Я лишнюю графу в отчетности из-за ваших капризов вводить не намерен. Мы еще назначим комиссию и посмотрим, может быть, вы его повредили, пока таскали, товарищ Корнеев». Выбегала. «Я ваши происки, товарищ Корнеев, отметаю решительно, раскаленной метлой. Я такую форму научной дискуссии не приемлю. Принципиальности у вас не хватает, товарищ Корнеев. Чувства ответственности нет у вас, гордости за свой институт, за нашу науку!» Пока продолжается этот гомон, Саша оделся и, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот, слушает, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке. Хама Брут тоже не вмешивается. Он прислонился к притолоке, достал из-за уха сигаретку, раскурил ее от указательного пальца и через дымок подмигивает Саше, ухмыляется и кивает в сторону спорящих, как бы говоря, «Во дают!» Тут Модест Матвеевич замечает развалившуюся раскладушку. Все замолкают. В наступившей тишине Модест Матвеевич озирает по очереди всех присутствующих. Взгляд его останавливается на Саше. Саша, не дожидаясь вопросов, виновато произносит: «Она сама развалилась. Я встала, она раз и...» «Почему вы здесь спите?» — грозно осведомляется Модест Матвеевич. «Это наш новый заведующий вычислительным центром», — вступает Эдик. «Привалов Александр Иванович». «Почему вы здесь спите, Привалов?» — вопрошает Модест Матвеевич. «Почему не в общежитии?» «Ему комнату не успели отремонтировать», — поспешно говорит Эдик. «Неубедительно». «Что ж ему на улице спать?» — злобно спрашивает Корнеев. «Вы это прекратите», — говорит Модест Матвеевич. «Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение, если все будут спать в музеях». «Вы откуда, Привалов?» «Из Ленинграда», — мрачно отвечает Саша. «Вот, если я приеду к вам в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж». Саша пожимает плечами. «Пожалуйста». Эдик обнимает Сашу за талию. «Модест Матвеевич, это не повторится. Сегодня он будет спать в общежитии. А что касается раскладушки...» Он щелкает пальцами. Раскладушка тут же самовосстанавливается. «Вот это другое дело», — великодушно говорит Модест Матвеевич. «Вот всегда бы так и действовали, Почкин. Ограду бы починили. Лифт у нас некондиционный». Корнеев берется руками за голову и стонет сквозь стиснутые зубы. «По-моему, эти стоны со стороны товарища Корнеева являются выпадом!» Визгливо и мстительно вмешивается Выбегалла. Модест Матвеевич поворачивается к Корнееву. «Я еще раз повторяю, Корнеев, — строго говорит он, — немедленно верните диван!» Корнеев приходит в неописуемую ярость. Лицо его темнеет, и сейчас же заметно темнеет в комнате. Огромная туча наползает на солнце. Свирепый порыв ветра сотрясает дуб, где-то звенят вылетевшие стекла. У стола подгибаются ножки. Проседает только что восстановленная раскладушка. В тусклом зеркале вспыхивают и гаснут зловещие огни. Выбегала отшатывается, испуганно заслоняясь от Корнеева ладонью. Хамабрут стремительно уменьшается до размеров таракана и прячется в щель. Эдик встревоженно и предостерегающе протягивает к Корнееву руку, шепча одними губами: «Витя, Витя, успокойся». И только Модест Матвеевич остается неколебим. Он с достоинством перекладывает папку под другую мышку и веско произносит: «Неубедительно, Корнеев! Вы это прекратите!» И все прекращается. Корнеев в полном отчаянии машет рукой, В воздухе конденсируется диван и плавно опускается на свое прежнее место. Модест Матвеевич неторопливо подходит к нему, ощупывает, заглядывает в книжку и проверяет инвентарный номер. Затем объявляет «В таком вот акцепте и попрошу». Затем он поворачивается ко всем спиной и громко провозглашает «Товарищ Горыныч!» «Иду, батюшка, иду!» — доносится из прихожей испуганный голос. Модест Матвеевич удаляется в прихожую, и тут Выбегалла приходит в себя и устремляется за ним с криком «Модест Матвеевич, вы забываете, что у меня эксперимент международного звучания, я без этого дивана как без рук, модель идеального человека тоже без этого дивана будет как без рук». Дверь за ним захлопывается. Из щели выползает хамабрут и снова начинает увеличиваться в размерах. Еще не достигнув нормального роста, он осведомляется. «Политурки, значит, тоже нет? Или хотя бы антифриза?» «Брысь, пропойца!» — рычит Корнеев, и, объятый ужасом хамабрут, снова уменьшившись, ныряет в щель под дверью. Корнеев садится на диван и, наклонивши голову, вцепляется себе в волосы костистыми пальцами. «Дубы!» — говорит он с отчаянием. — Пнистые росовые, к черту их всех! Сегодня же ночью опять уволоку! — Ну, Витя, — укоризненно говорит Эдик, — ну что ты права? Будет ученый совет, выступит Федор Симеонович, выступит хунта. — Хунте! Самому диван нужен! — глухо возражает Корнеев, терзая себя за волосы. — Ну, знаешь... С Крестобалем Хозевичем всегда можно договориться, это тебе не выбегало. При последних словах Корнеев вдруг вскакивает, щелкает пальцами, и перед ним возникает из ничего плешивый профессор Выбегалла, вернее, фигура, чрезвычайно на Выбегаллу похожая, но с большими белыми буквами поперек груди. Выбегалла 92/К. Корнеев со сдавленным рычанием хватает фигуру за бороденку и яростно трясет в разные стороны. Фигура тупо ухмыляется. — Витя, опомнись! — укоризненно говорит Эдик. Корнеев с размаху бьет фигуру кулаком под ребра, отшибает кулак и, размахивая ушибленной рукой, принимается скакать по комнате. — Тьфу на тебя! — орет он фигуре. Фигура послушно исчезает. А Корнеев, дуя на кулак, отходит к окну и скорбно прислоняется к оконнице. Эдик, глядя ему в спину, качает головой. — Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша, — в чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий. — Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например... Ну, чтобы... Эдик озирается, берет с вешалки драный треух, бросает на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивает со звуком заторможенной магнитофонной пленки. Вот, видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите. Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову. И сейчас же исчезает. Шапка-невидимка, понимаете? Раздается его голос. Он снова появляется и вешает шапку на место. — А ты на нем, балда, спать расположился! — подает от окна голос Корнеев. — Скажи еще спасибо, что я его из-под тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Возись потом с тобой. — Да, это моя вина, — сказал Эдик. — Надо мне было вам все это растолковать как следует. Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним. — Так ты, значит, у нас заведующим вычислительным центром будешь? — говорит он, оглядывая оценивающе Сашу с ног до головы. — Да, — отвечает Саша небрежно, — попытаюсь. — Ты машину-то знаешь нашу, Алдан-12? — Приходилось, — говорит Саша. — Так какого же дьявола она у тебя не работает? — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. — Что ты тут тары-бары растобарываешь? когда мне машина вот так нужна? Если они мне зануды дивана не дают, так, может, хоть модель математическую рассчитаю, и тогда плевал я на этот диван. Ну, что ты стоишь? Что ты здесь стоишь? — Подожди, — говорит Саша, несколько ошеломленный. — А чего тебе надо? Какая модель? Корнеев делает движение, как будто собирается бежать зачем-то, затем передумывает, выхватывает из воздуха стопку бумаги, авторучку бросает все на стол и сходу принимается писать, приговаривая. «Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина. Понял? Граничные условия такие. Нет, здесь в квадрате. Так?» Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо. «Оператор Гамильтона», — продолжает Корнеев. Теперь все это трансгрессируем по произвольному объему. По произвольному, понял? Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания. Ну, чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется? Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам. «Появляется кот Василий!» Обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается. Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умкладет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно стряхивает термометр. Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным современного вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плевательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска «Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». Корнеев и Саша все продолжают спорить, Саша только на мгновение замолкает, озадаченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор. Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер ифрит в огромном тюрбане и с кривым мечом на плече распахивает перед ними двери. И полетели дни и ночи, заполненные работой. Саша за пультом Алдана-12 сосредоточенно следит за вспыхивающими и гаснущими рядами цифр на контрольном табло, нажимает кнопки, бешено несется за стеклом магнитная лента, стрекочет печатающее устройство. Саша просматривает таблограмму, отрывает кусок рулона, проглядывает ряды цифр, с досадой рвет бумагу, отшвыривает ее в сторону и снова возвращается к пульту. Над пультом возникает полупрозрачное лицо Федора Симеоновича. Великий маг сочувственно наблюдает за Сашей, затем кладет тихонько ему под руку банан и исчезает. Саша, не прекращая работы, рассеянно берет банан и ест. Комната в общежитии. За окном дождь, мечутся тени голых ветвей. Саша, обхватив голову руками, читает толстенный том, потом берет его двумя руками, ставит на стол ребром и опирается на него подбородком. Глаза у него пустые и обращенные внутрь. Название книги — «Уравнение математической магии». Лаборатория Корнеева. Саша и Виктор сидят за столом, уставленным разнообразной электроникой. Перед ними беспорядочные груды, исчерченные списанной бумаги, и весь пол вокруг стола усыпан исписанной бумагой. Ребята продолжают чертить и писать, и исписанные листки бросают на пол. Входит фигура, как две капли воды, похожие на Корнеева, с тупым выражением на физиономии и с белыми буквами на груди. Корнеев, 186/К. Фигура ставит на стол две бутылки кефира и исчезает. Корнеев пытается что-то втолковать Саше, показывает пальцами, но Саша не понимает. Тогда Корнеев хватает бутылку, подбрасывает ее в воздух, она повисает над столом, а он снова принимается показывать руками, и, следуя его движениям, бутылка начинает изгибаться, пересекая самое себя, расплющивается и в разных точках образовавшиеся абстрактные модели вспыхивают латинские буквы А, Б, С и тому подобное. Саша радостно тычет пальцем в одну из точек, хлопает себя по лбу и снова принимается писать. Снова перед пультом машины. Кристобаль Хозевич Хунта напяливает на голову никелированный колпак, из которого выходит пучок проводов, соединенных с печатающим устройством. Саша смотрит на этот колпак с сомнением, качает головой и принимается нажимать кнопки и клавиши. На табло вспыхивают и гаснут цифры, из печатающего устройства ползет лента. На ленте текст. Первый ответ — «Да, возможно», второй ответ — «Нет», третий ответ — «Не засоряйте мне память», четвертый ответ — «При условии, если...» Саша поспешно нажимает кнопку, лента останавливается. Хунта недовольно поворачивается к Саше, Саша разевает рот. У Хунты вместо глаз окошечки, как на табло, и в них, как на табло, вспыхивают и гаснут неоновые четверки, семерки и прочие нули. Улица перед институтом, осень, ветер несет желтые листья, по лужам бежит рябь. Саша отрывает таблограмму и, рассматривая ее на ходу, бежит по коридору. Врывается в лабораторию Федора Симеоновича, вручает ему таблограмму. Федор Симеонович поворачивается к стенду, где под стеклянным колпаком обугленные останки сгоревшей книги. Великий маг, глядя в строчки цифр, принимается набирать код на клавишном устройстве, нажимает на кнопку «Пуск», и обугленная книга начинает дымиться, вспыхивает ярким пламенем, из которого появляется та же книга, но целая и невредимая. Федор Симеонович хлопает в ладоши, потирает руки. Саша тоже хлопает в ладоши и потирает руки. Саша у себя в кабинетике просматривает заказы и распределяет машинное время. Перед его столом очередь человек в пять. Все знакомые лица, только тупые и какие-то окаменевшие. У каждого на груди надпись «Выбегалла 11», «Хунта 12-44», «Киврин 67», «Корнеев 421». В хвосте стоит обыкновенный живой человек с толстым портфелем, бледный и напуганный. Саша кончает просматривать листок с заданием и возвращает его в «Выбегалле 11». «Я тысячу раз просил на машинке печатать», — строго говорит он. «Почерк же, как курица лапой, перепечатать». Тут он замечает человека с портфелем. «А», — говорит он, — «проходите, проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Вы ведь с рыбозавода, мне звонили. Да идите же сюда». Человек с портфелем, виновато кивая и озираясь, приближается к столу и присаживается на краешек стула. «Неудобно как-то», — бормочет он, — опасливо косясь на очередь. «Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли». «Ничего, ничего, это не товарищи». Саша протягивает руку за пачкой бумаг, которую человек достал из портфеля. «Ну, граждане!» «И не граждане!» Саша начинает просматривать бумаги. «Это называется дубль», — объясняет он, не поднимая глаз. «Времени сотрудникам не хватает, в очереди им стоять некогда, вот они и посылают свои копии». Кого сюда, кого за получкой, кого в магазин, кого на свидание. Я что-то тут не понимаю. К какому же вам числу это нужно? А, понятно. Человек с портфелем опасливо оглядывается на очередь. Дубли. Тут же я смотрю, не мигают они. А вот этот с бородой, он, по-моему, не дышит даже. Общежитие. Эдик учит Сашу проходить сквозь стены. Сначала проходит сам, возвращается, что-то втолковывает Саше, показывает, что надо выгибать грудь и тянуть носки. Саша закрывает глаза, шагает в стену и отшибает лоб. Эдик снова втолковывает ему, что нужно прогибаться, прогибаться. Саша повторяет попытку, прогибаясь. Верхняя часть его тела проходит, нижняя остается. Саша судорожно сучит ногами. Тут же стоит Корнеев со стаканом чаю, гогочет. Потом они вдвоем с Эдиком пробуют вытащить Сашу. Пробуют так и эдак, лица у них становятся серьезными. Разобранная стена. Саша сердито отряхивается. Корнеев и Эдик, насупленные, закладывают кирпичами пролом. Саша работает у пульта машины, очень усталый, озабоченный, встрепанный. За окном крупными хлопьями падает густой снег. Входит дубль Эдика, Почкин 107. «Чего тебе?» — раздраженно спрашивает Саша, не отрываясь от работы. «Хозяин просит явиться на доклад. Выбегал ли?» — монотонно бубнит дубль. «Не могу, не могу, занят», — нетерпеливо отвечает Саша. «Пошел вон». Дубль исчезает, но в дверях сейчас же появляется хорошенькая девица, ведьма Стеллочка. «Саша», — говорит она, — «чего же ты, пойдем?» Саша смотрит на нее, мотает головой. «Стеллочка, не могу», — говорит он, — «честное слово, не могу». «Но ты же обещал». «Пойдем, говорят, будет что-то феноменальное». Саша опять трясет головой. «Нет-нет, не могу, не проси». Он включает печатающее устройство. Стеллочка, надув губки, удаляется. В двери левым плечом вперед выдвигается Хама Брут. Руки в карманы, кепочка на глаз. «Слышь, Саш, — сипит он, — а ты чего тут торчишь? Все, понимаешь, бегут, а он тут торчит, как приклеенный». «Отстань, отстань, — говорит Саша со злостью. «Во дает, — удивляется Хама. — Зря. Мы там с шефом такую штуку сейчас отколем. Закачаетесь. Весь институт на воздух пустим». Саша поворачивается к нему. «Вместе со своим шефом?» — говорит он громким шепотом. «Иди, иди и иди. Понятно? Занят я, — орет он. — Некогда мне вашей чепухой заниматься». Хама обиженно пожимает плечами и тут замечает на полочке склянку с ярлыком. Видно только слово «спирт». Лицо Хамы немедленно проясняется. Покосившись на Сашу, который снова погрузился в работу, он вороватым движением хватает склянку, свинчивает колпачок и опрокидывает содержимое в рот. Лицо его чудовищно искажается, из ушей вырываются струи дыма. Саша рассеянно отгоняет дым ладонью. Глаза съезжаются и разъезжаются. Он смотрит на ярлык. «Нашатырный спирт». Хама укоризненно качает головой, завинчивает колпачок, ставит склянку на место и вытирает губы. Из стены выходит озабоченный Эдик Почкин. «Ну что же ты, Саша, — говорит он, — я же тебя звал». «Да что там у вас происходит?» — раздраженно спрашивает Саша. «Занят я, не нужен мне ваш выбегалло, и я, надеюсь, ему не нужен». «Сейчас там каждый порядочный маг нужен, — говорит Эдик. — Это серьезно, Саша». Звонит телефон. Саша срывает трубку. Голос Корнеева хрипит. «Сашка, ты что там отсиживаешься, хомяк, трусишь?» Саша поражен. «Да что вы в самом деле, ребята? — лепечет он. — Ну, пожалуйста, ну пошли». Он бросает трубку и вслед за Эдиком устремляется в стену. По занесенной снегом дороге Саша и Эдик спешат к огромному приземистому зданию, похожему на ангар. За ними по пятам, засунув руки глубоко в карманы, семенит Хама Брут. Перед распахнутыми воротами ангара оживление. Только что подъехавший автобус извергает из недр своих кучу корреспондентов с фото- и киноаппаратами наголо. Спецмашина телевидения, от нее внутрь ангара уже тянутся кабели, глава телегруппы в роскошной шубе нараспашку отдает распоряжение, его люди с натугой катят по снегу тележки с телекамерами. Толпа сотрудников института собралась перед огромным плакатом ярмарочного вида. Надпись на плакате. «Внимание, внимание! Сегодня, впервые в истории науки, грандиозный эксперимент профессора Выбегалла, демонстрация совершенной модели идеального человека, доклад профессора Выбегалла АА, начало в 18:00. Просьба места для прессы не занимать». Саша входит в ангар. Огромное помещение на дырчатых железных фермах. Здесь уже светят Юпитеры, вспыхивают блицы фотокорреспондентов. В глубине ангара на дощатом помосте возвышается знакомый диван-транслятор. От него в разные стороны бегут пучки проводов и кабелей. На диване лежит гигантское яйцо, испещренное темными пятнами. По сторонам помоста стоят генераторные башни с металлическими шарами наверху. Между шарами время от времени проскакивают молнии, и тогда звучат раскаты грома. Почти сразу же Саша натыкается на группу ожесточенно спорящих людей. Здесь Федор Симеонович Киврин, Крестобаль Хунта, Модест Матвеевич с неизменной папкой и профессор Выбегалла в валенках, подшитых кожей, в извозчицком тулупе и в роскошной пыжиковой шапке. «Достаточно того, — говорит Хунта, обращаясь к Выбегалле, — что ваш, простите, родильный дом находится рядом с моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв. В результате в течение 20 минут я был вынужден ждать, пока у меня в кабинете вставят вылетевшие стекла». «Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь», — огрызается Выбегалла фальцетом. «Я до ваших лабораторий не касаюсь, хотя у вас там в последнее время без перечь текет живая вода. Я себе в ей все валенки промочил». «Голубчик», — ракочет Федор Семенович. «Амвросий Амбруазович, надо же принимать во внимание возможные осложнения. Ведь никто же не работает на территории института, скажем, с огнедышащим драконом». «У меня не дракон. У меня идеальный счастливый человек, исполин духа». «Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин. Странные у вас аналогии, чужие. Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон». «Голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить». «Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар. Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович?» «Я говорю о драконе». «А я говорю о вашей неправильной установке. Вы стираете, Федор Симеонович. Вы всячески замазываете. Мы, конечно, стираем противоречия между умственным и физическим, между мужчиной и женщиной, но замазывать пропасть мы вам не позволим». «Какую пропасть? Что за чертовщина? Крестобаль, в конце концов, вы же ему только что объяснили. Я говорю, профессор, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Институт можно повредить, понимаете?» «Я-то все понимаю», — визжит Выбегалла. «Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру. И Модест Матвеевич вот тоже понимает. Там мы имеем что?» — он указывает в пространство. «Природу, стихии. Снег вон идет. Значит, считайте, обшивка сгниет, пружины лопнут. А кому отвечать? Модесту Матвеевичу». «Это убедительно», — говорит Модест Матвеевич раздумчиво. «Да он весь ангар вам разворотит», — говорит Федор Семенович. «Этот эксперимент надо проводить не ближе 5 километров от города, а лучше дальше». «Ах, вам лучше, чтобы дальше», — зловеще вопрошает Выбегалла. «Понятно. Тогда уж, может быть, не на 5 километров, Федор Семенович, а прямо уж на 5000 километров подальше, куда-нибудь на Аляске, например. Так прямо и скажите, а мы запишем». Воцаряется молчание, и слышно, как грозно сопит Федор Семенович, потерявший дар слова. «За такие слова, — цедит сквозь зубы Хунта, — 300 лет назад я отряхнул бы вам пыль с ушей и провертел бы в вас дыру для вентиляции. — Ничего, ничего, — отвечает Выбегалло. — Это вам не Португалия, критики не любите. — А вы ведь пошляк, Выбегалло, — неожиданно спокойным голосом объявляет Федор Семенович. — Вас, оказывается, гнать надо. — Критики, критики не любите, — отдуваясь, твердит Выбегалло. — Самокритики не любите. — Значит, так, — вмешивается Модест Матвеевич. — Как представитель администрации и хозяйственных отделов, я в науке разбираться не обязан. Поскольку товарищ директор находится в отъезде, я могу сказать только одно. Обшивка должна остаться целой и пружины в порядке. В таком вот аксепте. Доступно, товарищи ученые? С этими словами, переложив папку под другую мышку, он торопливо удаляется. — Критики не любите! — в последний раз торжествующе восклицает Выбегалло и тоже удаляется. Хунта и Киврин безнадежно глядят друг на друга. — А что, если я превращу его в мокрицу? — кровожадно говорит Хунта. — Лучше уж в стул, — говорит Федор Семенович. — Можно и в стул, — говорит Хунта. — Я охотно буду на нем сидеть, — Федор Семенович спохватывается. — Голубчик, о чем-то мы с тобой говорим. Это же негуманно. Взгляд его падает на Хому. — Минуточку, дружок. Подите-ка сюда, подите. Хома, сдернув кепочку, неуверенно приближается, искательно улыбаясь. — Скажите-ка, дружок, — спрашивает Федор Семенович, — какие там у вас с Выбегаллой задействованы мощности? Хама пытается уменьшиться в размерах, но Хунта ловко хватает его за ухо и распрямляет. — Отвечайте, брут! — гремит он. — Да я-то что? — ноющим голосом говорит Хама. Как мне приказали, так я и сделал. Мне говорят, на 10 тысяч сил я и дал 10 тысяч. — Каких сил? — восклицает Федор Семенович, раздувая бороду. — Магических, — мямлит Хама. — 10 тысяч магических сил? Ошеломленный Хунта отпускает Хаму, и тот мгновенно улетучивается. — Теодор, я принимаю решительные меры. Он взмахивает умклайдетом, длинным и блестящим, как шпага. И сейчас же в отверстие ворота ангара с ревом вкатываются гигантские мазы, груженные мешками с песком, козлами с колючей проволокой, пирамидальными надолбами, бетонными цилиндрами дотов. Целая армия мохнатых домовых облепляет грузовики, со страшной быстротой разгружает их и начинает возводить вокруг помоста с яйцом кольцо долговременных укреплений. — 10 тысяч магосил! — бормочет Федор Семенович, ошеломленно качая головой. — Однако ж, друзья мои, это же нельзя просто так, это ж... «Рассчитать надо было, это же в уме не сосчитаешь!» Оба они поворачиваются и смотрят на Сашу. У Саши несчастное лицо, но он еще ничего не понимает и пытается хорохориться. «А в чем, собственно, дело?» — бормочет он, озираясь в поисках поддержки. «Ну, рассчитал я ему. Заявка была. Модель идеального человека. Почему я должен был отказывать?» — А потому, голубчик, — внушительно говорит ему Федор Семенович, — что вы спрограммировали суперэгоцентриста. Если нам не удастся остановить его, этот ваш идеальный человек сожрет и загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство и остановит время. Это же гений-потребитель, понимаете? Потребитель! Выбегала демагог, — добавляет Хунта. — Бездарь! Сам он ничего не умеет. И выезжает он на таких безответственных дурачках, как вы и этот алкоголик Золотые Руки. Под сводами ангара вспыхивают яркие лампы. Хама Брут с переносной кафедрой на спине поднимается на помост и устанавливает ее рядом с диваном. На кафедру взгромождается профессор Выбегалла. Корреспонденты бешено строчат в записных книжках, щелкают фотоаппаратами, жужжат кинокамерами. Ассистенты Выбегаллы в белых халатах устанавливают вокруг дивана мешки с хлебом и ведра с молоком. Один из них приносит магнитофон. Выбегалла залпом выпивает стакан воды и начинает. «Главное, что...» «Главное, чтобы человек был счастлив!» «А что есть человек, философски говоря?» «Человек, товарищи, есть Homo sapiens, который может и хочет. Может — это все, что хочет, а хочет, соответственно, все, что может. В моих трудах так и написано». Корреспондент. «Вы, товарищи, все пока пишите, а я потом сам посмотрю, какие надо цитаты вставлю, кавычки, то все. Продолжаю. Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, и хочет все, что может, то он и есть, как говорится, счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем?» Пока Выбегалла говорит, с гигантским яйцом происходят изменения. Оно покрывается трещинами, сквозь которые пробиваются струйки пара. «Мы имеем модель. То есть мы пока имеем яйцо, а модель у ей внутри. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми это становится в дальнейшем. Вот сейчас оно рождается, или, говоря по-научному, вылупляется. Яйцо разваливается. Среди обломков скорлупы на диване сидит удивительно похожий на Выбегаллу человек в полосатой пижаме. Поперек груди белая надпись «Выбегалла второй, счастливый». Человек, ни на кого не глядя, хватает ближайшую буханку хлеба и принимается с урчанием пожирать ее. «Видали? Видали?» — радостно кричит Выбегалла. «Оно хочет, и потому...» «Оно пока несчастно, но оно у нас может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во, смотрите, видали, как оно может? Ух ты мой милый, ух ты мой радостный, во, во, как оно может!» «Вы там, товарищи, в прессе свои фотоаппаратики отложите, а возьмите вы киноаппаратики, потому как мы здесь имеем процесс, здесь у нас все в движении. Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно, но это еще не все. Потребности у нас пойдут как вширь, так, соответственно, и вглубь. Тут говорят, что товарищ профессор Выбегалла, мол, против духовного мира. Это, товарищи, клеветнический ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Или, как говорится, голодной к уме все хлеб на уме. Модель жрет. Мешки с хлебом пустеют один за другим. В широкую пасть опрокидываются ведра молока. Модель заметно раздула, полосатая пижама ей уже тесна. Но не будем отвлекаться от главного, от практики. Пока оно удовлетворяет свои мат-потребности, переходим к следующей ступени эксперимента. Поясню для прессы. Когда временное удовлетворение мат-потребностей произошло, можно переходить к удовлетворению дух-потребностей, то есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету, не говоря уж об том, чтобы решить кроссворд. Мы, товарищи, не забываем, что удовлетворение мат-потребностей особенных талантов не требует, они всегда есть. А вот духовные способности надобно воспитать, и мы их сейчас у него воспитаем. Профессор Выбегалла дает сигнал ассистентам. Угрюмые ассистенты разворачивают на помосте магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. «Принудительное внушение культурных навыков!» — провозглашает Выбегалла. Магнитофон сладко поет «Мы с Милом расставались и клялись в любви своей», радиоприемник свистит и улюлюкает, кинопроектор показывает на стене ангара мультфильм «Волк и семеро козлят». Два ассистента с журналами в руках — становятся перед моделью и наперебой читают вслух. А Хама Брут, примостившись тут же, бьет по струнам гитары и с чувством исполняет что-то залихватское. Модель никак не реагирует. Проглотив последнюю буханку и опорожнив последнее ведро, она сидит на диване и шарит в неопрятной бороде. Извлекает из бороды длинную щепку, запускает ее между зубов, отрыгивается. Затем выплевывает щепку и оценивающим взглядом обводит толпу. Толпа пятится. Саша мужественно заслоняет собой стеллочку. Пятятся чтецы с журналами. Хама Брут соскакивает с помоста и приседает на корточки. Шум стихает. В наступившей тишине Выбегалла заканчивает свою речь. «И вот он, товарищи, перед нами! Образец потребления материальных и духовных ценностей! Счастливый рыцарь без страха и упрека!» Упырь внимательно смотрит на него. Он уже огромен. Пижамная пара свисает с него клочьями. Встретив внимательный взгляд, Выбегала нервно поправляет пенсне и произносит. — Собственно, я закончил. Может быть, есть какие-нибудь вопросы? Ему отвечает спокойный голос хунты. — Спасайтесь, старый дурак. Но Выбегала еще не понимает. «Есть предложение, — начинает он, — эту реплику из зала решительно отмести!» Упырь не дает ему закончить. Он вытягивает неимоверно длинную руку и хватает Выбегаллу за тулуп. Выбегалла замолкает и покорно вылезает из тулупа. Упырь хозяйски встряхивает тулуп, оглядывает его и кладет рядом с собой у дивана. Выбегалла, ссыпавшись с помоста, ныряет в толпу. Толпа продолжает пятиться, а упырь тем временем неторопливо подтягивает к себе поближе радиоприемник, магнитофон, кинопроектор. «Это значит, все будет мое!» — ракочущим голосом объявляет он. Он снова оглядывает толпу. Взгляд у него нехороший, оценивающий какой-то, при этом он непрерывно облизывается. С головы Саши вдруг срывается финская шапочка и улетает на помост. Упырь напяливает ее себе на плеш. Стеллочка взвизгивает, с ее руки срываются часики. Упырь ловит их на лету. «Всем в укрытие!» — гремит усиленный мегафоном голос хунты. Все бросаются в проходы между проволочными заграждениями, а по очистившемуся пространству ангара ползут, скачут полягушечьи, летят птичками полушубки, манто, дубленки, часы, портсигары, кошельки, брюки, валенки, ботинки. И все на помост! Все на помост! Упырь мечется по помосту, подхватывает, жадно оглядывает, примеряет, запихивает в мешки из-под хлеба, злобно озирается, скалит клыки и взрыкивает. «Мне!» — хрипит он. «И это мне! И это мое!» Завалом из мешков паника. Мечутся полуодетые, возмущенные и испуганные люди. Толпа ограбленных терзает Выбегаллу. Особенно неистовствует Хама Брут в одной длинной рубахе до колен. Выбегала отдувается и кричит фальцетом. «Критики! Критики не любите!» Начальник группы телевизионщиков в подтяжках и трусах надрывается в телефонную трубку. «Милиция! Милиция! Немедленно уезжайте! Массовое ограбление! Банда гангстеров! Главарь шайки некий Выбегалла из ничего!» Тем временем упырь на помосте подтащил к себе телевизионную камеру, груду фото и киноаппаратов и жадно озирается, ища чем бы еще завладеть. Его со всех сторон окружает кольцо проволочных заграждений и глухой вал из мешков. Мрачно смотрят амбразуры дотов. «Машину!» — капризно басит упырь. «Машину желаю!» И стена из мешков напротив вдруг разваливается, в пролом задом вкатывает огромный масс, подкатывает к помосту и останавливается. Упырь прыгает в ковш, жадно ощупывает кабину и ревет «Еще!». В пролом один за другим катит автобус, на котором приехали корреспонденты, какой-то газик, из него на ходу выскакивает испуганный шофер, запутывается в проволоке, орет ужасным голосом. Два москвича, «Жигули», старая «Волга», новая «Волга», «Кадиллак». «По-моему, пора», — говорит Федор Семенович Хунти, который, не отрываясь, наблюдает за упырем в стереотрубу. «Начнем со снотворного», — говорит Хунта. «Давайте», — командует он кому-то через плечо. Из завала высовываются несколько сотрудников и направляют на упыря бронспойт, присоединенный к серебристой цистерне с надписью «Пиво». Пенная струя ударяет прямо в распахнутую клыкастую пасть. Упырь приходит в дикий восторг. Сначала он жадно глотает, посыпая струю сверху солью из солонки, потом прыгает под струей, как под душем Шарко, гагача и шлепая себя подмышками, потом принимается торопливо наполнять ведра из-под молока. Терпения у него не хватает. Он протягивает руку на все 20 метров, хватает бронспойт, сотрудники в рассыпную, тянет к себе, за бронспойтом тянется кишка, а за кишкой, разворотив мешочную стену, во владение упыря втягивается цистерна. «Ну, с меня хватит», — объявляет Федор Семенович. Он засучивает рукава и порывается в пролом, но тут на нем повисают все, кто находится поблизости. Федор Семенович в небывалом гневе. Из глаз его скачут шаровые молнии. Он кричит: «Дайте его мне! Сколько же можно терпеть?» «Пускайте голема!» Громовым голосом командует хунта. Слышится могучее шипение и свист. Все приседают и втягивают головы в плечи. Перемахнув через вал на середину ангара, ловко выскакивает голем. Не глиняный голем из сказок, а современный робот из фантастических романов. Весь из металла и пластика, гибкий, шестирукий, жутко светятся 4 пары глаз, из головы выдвигаются и прячутся телескопические рога антенн. Упырь поворачивается к противнику, садится на ближайший мешок и длиннющими руками старается прикрыть свое богатство, как хохлушка цыплят. «Не дам!» — рычит он. «Катись отседова!» Робот с пневматическим шипением и свистом приближается. Тогда упырь вскакивает, выламывает доску из помоста и кидается на врага. «Ех!» Робот легко уклоняется от молодецкого удара и средней правой наносит упырю короткий удар в лоб. Упырь спиной вперед, размахивая руками, летит и врезается в помост. Над валом ликование, свист, аплодисменты. Упырь вскакивает, выворачивает из бетонного пола железный швеллер, летит на робота, вращаясь вокруг собственной оси, как метатель молота. И снова робот легко уклоняется и встречает упыря могучей оплеухой, новый взрыв ликования на валу. Упырь лежит под грузовиком, на физиономии у него набухают два здоровенных фингала. Робот, деловито наматывая на четыре руки толстый трос, приближается к нему. На морде упыря ужас вдруг сменяется вожделением. «Хочу!» — хрипит он. «Желаю!» Робот приостанавливается. Упырь выбирается из-под грузовика и, непрерывно облизываясь, бормочет. «Это будет мое! Это мне! Ух ты мой милый! Ух ты мой радостный!» Руки робота разом опускаются, трос падает на пол, глаза меркнут. «Давай, давай!» — говорит ему упырь и толкает в сторону помоста. «Давай, дело делай, нечего тебе тут стоять!» И робот покорно принимается всеми шестью своими руками укладывать и упаковывать награбленное барахло. Упырь радостно хохочет, разевая пасть на весь ангар. «Ну все, ребята!» — говорит завалом Витька Корнеев. «Теперь наша очередь!» Саше с Эдиком Почкиным подтаскивают плетеную корзину, набитую стружками, из которых торчит горло четвертной бутыли, залитое сургучом. Торопливо горстями выбрасывают стружки. Корнеев легко одной рукой извлекает бутылку, читает ярлык «Джин Зл-Ойдух Ибн Джафар». Выдержка с 1015 года до нашей эры опасна, не взбалтывать. Виктор старательно трясет бутыль, поворачивает ее горлышком вниз и снова трясет. За стеклом возникает на мгновение, расплывается и снова исчезает жуткое искаженное рыло с кривым клыком и черной повязкой через глаз. Вой милицейской сирены. К воротам ангара подкатывает милицейская «Волга» со световой вертушкой на крыше, из нее высыпаются оперативные работники. Все они кидаются рассматривать в лупу и фотографировать следы на снегу, а юный сержант милиции, подтягивая на ходу перчатки, устремляется в ангар. Все замирают. Сержант проходит через пролом в стене и, звеня подковками по бетонному полу, печатая шаг, направляется к упырю. Упырь озадаченно смотрит на него. Потом облизывается, приседает, свесив длинные руки, и мелкими шажками движется навстречу. Сержант, не останавливаясь, достает свисток, и длиннейшая трель оглашает ангар. Робот за спиной упыря поднимает все шесть рук и опускает голову. Упырь распахивает гигантскую клыкастую пасть, и в этот момент «Ложись!» — орет Корнеев на весь ангар. Падает ничком сержант. Падают ничком все за стеной. Корнеев, занося назад правую руку с бутылью, разбегается и, как гранату, швыряет бутыль прямо в разверстую пасть. Раздается звон битого стекла. Дикий хохочущий вой. В воздухе появляется давешняя клыкастая морда с повязкой через глаз, затем все заволакивается клубами огненного дыма, словно вспыхнула бочка с нефтью. Громовые удары, рычание, хохот, отчаянный вопль «Не дам! Не дам! Милиция!» Дым и огонь скатываются в клубок, и клубок этот катится по ангару. Рушатся мешки с песком, рвется в клочья колючая проволока, валятся столбы генератора Вандерграфа, летят в воздух доски постамента, огромные подбитые кожей валенки, колеса автомашин, крутятся, переворачиваясь в воздухе, цистерна с надписью «Пиво». Сержант милиции с трудом поднимается на ноги, заслоняясь рукой, пытается приблизиться к огненному клубку и пронзительно свистит. В то же мгновение клубок с грохотом и треском лопается, выбросив в разные стороны струи огня. Тишина. Там, где был постамент и горой высилась награбленная, ничего нет. Только неглубокая воронка, из которой под своды ангара нехотя поднимается жиденькая струйка дыма. Закопченный и основательно ободранный сержант приближается к воронке, заглядывает, наклоняется, поднимает огромную вставную челюсть и довольно долго рассматривает ее со всех сторон. По всему ангару зашевелились, поднимаясь люди, тоже закопченные и оборванные, словно побывавшие под бомбежкой. Сержант берет челюсть под мышку, извлекает из планшета блокнот и провозглашает: «Потерпевших и свидетелей прошу записываться». В лаборатории Витьки Корнеева ребята умываются и приводят себя в порядок. У Корнеева забинтована голова. Эдик пришивает пуговицу к куртке. Саша стоит столбом, а Стеллочка старательно чистит его щеткой. В углу, пригорюнявшись, сидит Хама Брут в больших, не по росту, штанах. «Выбегалу-то в милицию забрали», — говорит, похохатывая, Корнеев. «Массовое ограбление под видом научного эксперимента. Модест помчался выручать. Потеха!» «Этому гаду голову оторвать надо», — плачущим голосом говорит Хама. «Такую гитару мне загубил». — Гитара, бог с ней, — замечает Эдик. — Диван погиб. — Ничего, ребята, — говорит Корнеев, подмигивая. — Без гитары мы проживем, а что касается дивана, как-нибудь с диваном уладится. — Самим нам такой транслятор не смастерить, — говорит Эдик грустно. Корнеев театральным жестом распахивает дверь в соседнее помещение, и все видят на центральном стенде знаменитый диван во всей его красе, правда, слегка подзакопченный. Всеобщее изумление. «Главное что?» — объявляет Корнеев. «Главное — вовремя схватить и рвануть когти». «Ну, братва!» — восхищенно восклицает Хама. «По этому поводу надо выпить. Я сбегаю, а?» «Сядь, Хамила!» — властно гремит Корнеев. И Хама покорно опускается на стул. «Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что пора и можно уже теперь сделать из тебя настоящего человека». И снова полетели дни и ночи. После долгих усилий с Хамы Брута сделали настоящего человека. Вот решающая стадия эксперимента. Хама Брут, побритый и в приличном костюме, с нормальным цветом носа, поставлен перед полкой, на которой выстроены несколько бутылок с водкой. Эдик вручает ему мелкокалиберный пистолет. Корнеев настраивает сложную аппаратуру из витых стеклянных трубок. «Давай!» — командует Эдик. Хама силится поднять пистолет, не может, лицо его искажается, по лбу струится холодный пот. Эдик кивает Корнееву. Тот поворачивает какой-то верньер. «Давай, давай, Хама!» — приказывает Эдик. «Это враг! Это лично профессор Выбегалла! Гитару свою вспомни!» Хама закрыв глаза левой рукой, вытягивает правую с пистолетом. Корнеев наводит стеклянный агрегат прямо Хаме в затылок. «Глядеть!» — командует Эдик. Хама гордо вскидывает голову и закладывает левую руку за спину. Гремят выстрелы, бутылки одна за другой разлетаются вдребезги. Гремит тушь. Саша и Стеллочка подносят Хаме новую гитару. На глазах у Хамы слезы. Он судорожно принюхивается и вдруг чихает и мотает головой. Федор Семенович проводит серию экспериментов по омоложению. К Алдану 12 с помощью множества проводов и датчиков присоединена Наина Киевна. Она сидит в кресле, скрючившись, положив руки и подбородок на свою клюку. Саша закладывает в программное устройство пачку перфокарт. Федор Семенович сидит перед экранами контрольной аппаратуры, на которых имеют место рентгеновские изображения черепа, грудной клетки и прочих деталей организма Наины Киевны. «Пуск!» — командует Федор Семенович. Саша нажимает кнопку. Наина Киевна превращается в приятную женщину средних лет. Клюка в ее руках дает молодые побеги, на которых распускаются цветочки. Наина Киевна восторженно и изумленно ощупывает себя, затем встает и, игриво покачивая бедрами, приближается к Федору Семеновичу. Тот отмахивается от нее и пятится в дверь. Наина устремляется за ним. Саша, поджав губы, рассматривает кусок ленты с длинными рядами цифр, чешет в затылке. Саша продолжает совершенствоваться в магическом искусстве. На столе перед ним основательно потрепанный том уравнений математической магии, распухший от многочисленных закладок, счетная машина «Мерседес», стопка бумаги. В руке Умклайдет, деревянный для начинающих, похожий на жезл регулировщика. Эдик сидит перед ним с видом экзаменатора, сцепив руки на колени, крутя большими пальцами. Саша, поминутно заглядывая в учебник, производит какие-то вычисления на «Мерседесе», рвет из бороды волосок и взмахивает Умклайдетом. На столе перед ним появляется блюдце с грушей. Эдик, презрительно усмехаясь, берет грушу и бросает ее на пол. Груша разбивается на мелкие осколки. Саша озадаченно рассматривает Умклайдет. Эдик показывает, как надо взмахивать. Саша повторяет его движение. На блюдечке появляется второе блюдечко с грушей. Саша пытается взять грушу и поднимает ее вместе с блюдечком, к которому она приросла. Саша со зверским лицом отрывает кусок груши и пробует. Морщится и выплевывает. «Ешь!» — грозно приказывает Эдик. Саша ест. По лицу его текут слезы. А между тем Витька Корнеев разрабатывал в страшной тайне свою методику изъятия излишков времени у населения. Ночь. В окно Витькиной лаборатории вовсю светит луна. Она озаряет опутанный проводами диван, в спинку которого встроены два экрана. Над каждым экраном циферблат и еще один циферблат между экранами. Витька, хмурый, обросший щетиной, заканчивает какие-то вычисления, берет листок с числами и садится перед диваном на табуретку. Включает экраны. На правом экране прокуренная комната. Выбегалла, молодая Наина Киевна и Модест Матвеевич дуются в преферанс. На левом экране Хама Брут, трезвый и бритый в белом халате, собирает какой-то прибор. Работа у него явно сложная, идет медленно. Стрелки на всех трех циферблатах показывают одно и то же время. Секундные движутся с одной и той же скоростью. Витька набирает несколько цифр на миниатюрной клавиатуре, берется за верньер, встроенный в подлокотник дивана, и начинает медленно вращать. Раздается длинный звук тормозящейся магнитофонной ленты. Картины на экранах и на циферблатах плавно меняются. Движения преферансистов становятся все более замедленными, и одновременно замедляется движение секундной стрелки на их циферблате. Хама же Брут, напротив, начинает двигаться все быстрее, и все быстрее бежит его секундная стрелка. Собираемый прибор растет на глазах. Только на среднем циферблате стрелка продолжает отсчитывать истинное время. На правом экране игроки почти застыли в неподвижности, а на левом экране Хама Брут в бешеном темпе заканчивает работу, суетливо отряхивает руки и летит к двери. Витька поворачивает верньер в обратную сторону до щелчка. Все циферблаты приходят в соответствии с центральным. Движения игроков становятся нормальными. Виктор выключает прибор, экраны гаснут, и в ту же минуту входит Хама. «Ну, я все закончил», — говорит он. Смотрит на часы. «Обалдеть можно! За 10 минут управился, а думал, до утра не кончу». «Я тебе всегда говорил, что водка — яд», — угрюмо говорит Витька. Саша Привалов в своей вычислительной лаборатории снимает трубку телефона и набирает номер. Лицо у него унылое. В лаборатории дым стоит коромыслом. С машины сняты все кожухи, в потрохах ее копаются люди в халатах, возглавляемые Хамой Брутом. «Стеллочку можно?» — говорит Саша в трубку. На другом конце провода Федор Семенович передает трубку Стеллочке. Стеллочка держит в одной руке реторту. Она сотрудница отдела линейного счастья. Здесь работают на оптимизм. Лаборатория похожа на роскошный цветник. Из зарослей цветов торчат грандиозные стеклянные трубчатые установки, в которых мерцает жидкий огонь. «Алло», — говорит Стеллочка. «Ну, как ты там?» — со вздохом осведомляется Саша. «Я хорошо», — отвечает Стеллочка, косясь на Федора Семеновича. «А ты?» «Пошли сегодня в кино», — предлагает Саша. «В кино? Ты же работать грозился всю ночь». Саша уныло оглядывает свою разгромленную лабораторию. «У меня машина полетела», — говорит он жалобно. «Чинят. Долго будут чинить. Так пошли». «Не знаю», — нерешительно говорит Стеллочка. «У нас сегодня...» «Сходите, сходите, Стеллочка», — басит добродушно Федор Семенович. «Посмотрите что-нибудь такое, потом расскажете». «Что у тебя сегодня?» — спрашивает Саша нетерпеливо. «В 6 часов», — говорит Стеллочка. «Где?» — спрашивает Саша. «Где обычно?» Саша, слегка повеселев, вешает трубку. Подходит Хама с тестером. «Ты бы сдвинулся куда, Сашка?» — говорит он. «Мешаешь». Саша пятится, роняет прислоненные к стене кожухи и спотыкается об инженера, сидящего на корточках. «Вы бы шли пока отсюда, Александр Иванович», — говорит тот недовольно, — «только мешаетесь». «Иди, иди», — говорит Хама, — «там получку дают». «Получку так получку», — со вздохом говорит Саша, — «но к завтрашнему-то дню вы управитесь». Ему никто не отвечает, он опять вздыхает и выходит. Он идет по длинным коридорам, все заняты, все спешат. Саша спускается в бухгалтерию, распихивает очередь, состоящую сплошь из дублей, и нагибается к окошку кассира. «А, Александр Иванович, что это вы сегодня лично? Вот здесь, пожалуйста». Саша расписывается в ведомости. «А что, профессор Выбегало в отъезде?» — спрашивает кассир, отсчитывая деньги. Саша пожимает плечами. «Вы его не видели?» — спрашивает кассир. «Слава богу, нет», — говорит Саша. «Вы знаете, — говорит кассир, отсчитывая деньги, — 1, 2, 3, 4, 5, уже 2 часа выдаю, а его все нет. Обычно окошечко открываю, а он уж тут как тут, самый первый». «Проспал, наверное, — равнодушно говорит Саша. — Прибежит еще». «Проспал?» — кассир с сомнением качает головой. «Чтобы профессор Выбегало проспал в день получки? Может быть, заболел?» — Саша заинтересовался. «Дубля бы непременно прислал. Что вы?» — Действительно странно, — говорит Саша. Он выходит в коридор и останавливает какого-то сотрудника. — Выбегало, не видел? — Бог спас! — бросает сотрудник и устремляется дальше. Саша останавливает другого сотрудника. — Выбегало, не видел? А что это такое? А, выбегалу? Что-то, конечно, нет. Саша в задумчивости бредет по коридору. Все, кого он останавливает, отвечают ему. Выбегало? Оно где-то здесь болтало. Но вот когда, не помню. Давно. Один раз видел, хватит с меня. А зачем он тебе? Делать нечего. Саша проходит мимо дверей, на которых висит табличка. Заведующий отделом разнообразных приложений ТОВ-ПРОФ-ВЫБЕГАЛО АА. На ходу, на всякий случай, дергает ручку. Дверь заперта. Саша проходит дальше и заглядывает в лабораторию отдела разнообразных приложений. Атмосфера здесь не самая деловая, все курят. Двое играют в крестики и нолики. Кто-то читает Семенона, поглощая бутерброды. Кто-то вытачивает красивый мундштучок. Играет магнитофон. «Выбегалу не видели?» — спрашивает Саша. Все взоры обращаются на него, затем все вопросительно переглядываются. «А зачем он тебе?» — спрашивает тот, что читал Семенона. «Что, тебе плохо без него?» «Серьезно, ребята, где выбегала?» — спрашивает Саша. «Был здесь как-то...» — нерешительно говорит тот, что читал Семенона. «Дня три, наверное, назад». «Раньше!» — авторитетно отзывается сотрудник с мундштучком. «Это было еще до того, как ты на бюллетень уходил. Он еще спросил, что такое постельная принадлежность из пяти букв». «А что это такое?» — заинтересованно спрашивает один из игроков в крестике и нолики. «Со всех сторон сыплются предложения. Диван, тумба, одеял». Начинается спор. Саша проходит в дверь, на которой написано «Группа самонадевающейся обуви». «Здесь работают». Один сотрудник сидит в носках в специальном кресле, выставив наготове ноги, а другой регулирует чудовищный макроступ, заводя его специальным ключиком, как заводную игрушку. Затем он пускает макроступ по полу. Макроступ, жужжанием мигая маленькими фарами, подъезжает к сидящему и надевается на подставленную ногу. Жужжание переходит в визг. Сидящий с воплями принимается стаскивать макроступ. Когда ему удается извлечь ногу, оказывается, что носок в лохмотьях. Саша осторожно прикрывает дверь и снова выходит в коридор. В коридоре Модест Матвеевич с неизменной папкой под мышкой дает указание двум лешим в комбинезонах и с ломами. Выслушав указание, лешие подходят к стене и принимаются долбить ее. Саша проходит в кабинет Эдика. Эдик занят, рассматривает что-то в бинокулярный микроскоп. Рядом с ним из регистрирующего прибора ползет лента самописца. Саша садится рядом с ним на стол и говорит: «Выбегало, пропал». «Это хорошо», — рассеянно говорит Эдик, но тут же спохватывается. «То есть, позволь, в каком смысле пропал?» «В буквальном. Нет его нигде. И давно». Эдик хмурится. «В бухгалтерии, спроси, — говорит он, — сегодня получка». «Спрашивал». «Подожди, подожди, — испуганно говорит Эдик. Он и за деньгами не пришел?» Саша мотает головой. Эдик тихо свистит, затем решительно берет телефонную трубку. «Алло?» — откликается томный женский голос. «Извините, пожалуйста, — говорит Эдик. Профессора Выбегало можно к телефону?» «Кого?» «Это квартира профессора Выбегало?» «Да, кажется, Толик, твой папа профессор?» В трубке вдруг раздается мужской голос. «В чем дело?» «Профессор Выбегало дома?» — спрашивает Эдик. «Слава богу, нет!» «Вы не скажете, где он?» «Ушел покупать огонек!» Авторы напоминают читателю, что действие сценария происходит в конце 60-х. «Давно?» «Недели две!» Эдик ошеломленно смотрит на трубку, затем осторожно кладет ее. «Плохо дело», — говорит он. «Неужто пропал?» Они радостно смотрят друг на друга. Потом Эдик снова спохватывается. «Нет, Саш, так нельзя», — решительно говорит он. «Надо искать. Сейчас я Модесту позвоню. А он тут, в коридоре». Они выходят в коридор. Пролом уже сделан. Модест Матвеевич примиряется к нему. Рука с папкой не проходит. Модест Матвеевич дает лешим новые указания. Грохочет ломы, гремит осыпающийся кирпич. Саша и Эдик объясняют Модесту Матвеевичу ситуацию. Тот слушает со строгим выражением лица, приложив к уху руку. Выслушав, он перекладывает папку под другую мышку и говорит: «Вы полагаете, иностранная разведка?» «Вряд ли», — отвечает Эдик, — «это было бы слишком хорошо». «Возможно, пьяный где-нибудь лежит», — раздумчиво говорит Модест Матвеевич. «Бывали прецеденты. И в кабинете нет. Кабинет заперт». «Есть предложение», — провозглашает Модест Матвеевич. «Создать временную комиссию по расследованию дела об исчезновении товарища профессора Выбегаллы в составе: председатель Комноедов М.М., то есть я, члены комиссии Почкин и Привалов, то есть вы двое. Доступно?» Он делает поворот кругом и гордо проходит сквозь пролом в стене. Эдик и Саша тоже проходят сквозь стену справа и слева от пролома. Лешие принимаются заделывать пролом. Около кабинета Выбегалы Модест Матвеевич извлекает из кармана связку ключей, выбирает нужный и открывает дверь. Все трое входят и останавливаются на пороге. Страшная картина встает перед их глазами. Профессор Выбегалла неподвижно сидит за своим столом, склонившись над журналом «Огонек». В руке его карандаш. Он похож на покойника. Модест Матвеевич снимает шляпу. «Мир тебе, дорогой товарищ!» — произносит он торжественно. «Ты погиб на посту!» Эдик бросается вперед и берет профессора за руку. Рука у профессора окоченелая, как палка. «По-моему, он жив?» — неуверенно говорит Эдик. «Рука теплая?» «Как так? Жив?» — спрашивает Модест Матвеевич и надевает шляпу. «Значит, спит?» Эдик вглядывается в лицо профессора. «Да нет», — говорит он, — «глаза открыты». «Это еще ничего не значит», — уверенно возражает Модест Матвеевич. «Нынче многие по конторам наладились спать с открытыми глазами». Между тем кабинет наполняется любопытными. Ходят, смотрят, недоумевают. Кто-то отмечает толстый слой пыли на столе, кто-то замечает паутину, растянутую между плечами профессора и стеной. Саша заглядывает в журнал. «Огонек» раскрыт на кроссворде. Рядом лежат разрозненные тома энциклопедии, на них тоже пыль. Все вдруг расступаются. В кабинет стремительно входят Федор Семенович и Крестобаль Хозевич. При почтительном молчании присутствующих они приступают к делу. Федор Семенович ощупывает Выбегаллу, а Крестобаль Хозевич словно бы ощупывает вокруг Выбегаллы воздух. Киврин: «Анабиоз». Хунта: «Похоже. Анабиоз во внешнем поле». Киврин: «Да, внутреннего поля не ощущается. Ты знаешь, Кристо, это похоже на остановку. А какое там у тебя поле?» Хунта: «Похоже на темпоральное, но очень мощное. Источник примерно там». Раскинув руки крестом, он медленно поворачивается и замирает. На лице его смущение. «Странно», — говорит он. «В моем отделе 202-я комната». Саша с Эдиком быстро переглядываются. Эдик кивает, и Саша, выбравшись из толпы, выскакивает за дверь. Он со всех ног мчится по коридорам и по лестницам и, запыхавшись, останавливается перед дверью, на которой обозначен номер 202, и красуется табличка «Лаборатория Корнеева В.П.». Он дергает ручку, дверь заперта, он стучит, никто не отзывается. Тогда он выгибает грудь колесом, вытягивает носочки и шагает сквозь дверь. В лаборатории Корнеева царит полумрак. Ярко светится большой экран, на котором видны оцепенелые Выбегалла, Киврин, Хунта и прочие. Киврин и Хунта, настороженно выпрямившись, пристально глядят с экрана прямо на Сашу. В отсветах экрана Саша различает Витьку Корнеева. Витька почти не виден. С неимоверной скоростью он двигается в сплошном сплетении проводов, перегонных кубов и прочей аппаратуры. «Витька!» — испуганно кричит Саша. Мгновение, и Корнеев оказывается возле экрана. Что-то щелкает. Профессор Выбегалла оживает на экране. Он подносит карандаш ко рту, кусает его и задумчиво говорит. «Прогулочное судно из четырех букв. Лодка. Л-О-Т». И тут он замечает вокруг себя людей, остолбенело глядящих на него. «В чем дело, товарищи?» — раздраженно осведомляется он. «Вы же видите, я занят. Модест Матвеевич, я прошу это немедленно прекратить». Витька выключает экран, и сейчас же загорается свет. Вид у Витьки ужасен. Он не брит, осунулся, двухнедельная щетина покрывает его щеки. «Засекли все-таки!» — бормочет он хрипло. «Что все это значит, Виктор?» — спрашивает Саша. «Мне бы еще часов 15!» — бормочет Витька. Он берет большой стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью и смотрит его на свет. «Видал?» «Ничего не понимаю», — говорит Саша. «Что ты с Выбегаллой сделал? Что ты с собой сделал?» «Я живую воду сделал, балда!» — хрипит Корнеев. «Смотри!» Он ставит сосуд на стол, хватает из ведра со льдом замороженную камбалу и кидает в живую воду. Камбала переворачивается вверх брюхом и вдруг оживает, переворачивается и ложится на дно, шевеля плавниками. «Колоссально!» — восклицает Саша, загораясь. «Мне бы еще часиков 15, ну, 10!» — бормочет Корнеев. «Скорость реакции очень маленькая, понимаешь? Мне бы реакцию ускорить!» Саша опомнился. «Подожди!» — говорит он. «А Выбегалла-то здесь при чем? Что ты с ним сделал?» «Да ничего я с ним не сделал!» — нетерпеливо говорит Корнеев. «Две недели времени у него отобрал у тунеядца. Зачем ему время? Все равно же кроссворды дурацкие решает, да в преферанс дуется. Да это вздор! Ты мне лучше вот что. Ты мне лучше почитай вот такую штуку». Он наклоняется над столом и принимается быстро писать. Между тем в кабинете Выбегалла назревает очередной скандальчик. «Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалла!» — орет Модест Матвеевич. «Вы мне объясните, почему вы нарушаете трудовое законодательство!» «Никогда!» — вопит Выбегалла. — «Основы трудового законодательства я всосал с молоком матери! А что касается кроссвордов, то это есть гимнастика ума. Великий Эйнштейн, если хотите знать, решал кроссворды, и великий Ломоносов решал кроссворды, и этот, как его, великий этот...» «Вы это прекратите!» — перебивает Модест Матвеевич. «Работой временной комиссии установлено, что вы 14 суток провели в данном кабинете. Следовательно, 14 ночей ночевали здесь. Следовательно, 14 раз нарушали трудовое законодательство, а также категорическую инструкцию о непребывании». Выбегалла вытаращивает глаза. «То есть как это 14 суток? Это... Какое же нынче число? К вашему сведению, сегодня 19-е. Выбегалла медленно поднимается. «Так позвольте же, — произносит он, — это значит, получку дают. Как же вы можете меня от этого отвлекать? Позвольте, позвольте, товарищи!» Он устремляется было от стола, но паутина его не пускает. «Да позвольте же!» В полный голос вопит Выбегалла, рвет паутину и, распихивая присутствующих, пулей вылетает в коридор. «В таком вот аксепте», — говорит Модест Матвеевич, строго озирая присутствующих. «Трудовое законодательство — это вам не формулы, понимаете, и не кривые. Его соблюдать надо». Он делает движение, чтобы уйти, но любопытство пересиливает, и он наклоняется над кроссвордом. «Прогулочное судно из четырех букв. Лодка. Л-О-Т». В лаборатории Корнеева Саша и Витька, упершись друг в друга головами, что-то чертят и пишут. Пол уже забросан исчерканными листками бумаги. Сосуд с камбалой стоит на диване. Камбала чувствует себя хорошо. «Конечно, если в нашем озере всю воду превратить в живую», — бормочет Саша. «Да не в нашей луже, балда!» — огрызается Корнеев. «Ну, я понимаю, из озера вытекает ручеек, ручеек впадает в речку». «Да при чем здесь речка, кретин? Всю воду, понимаешь? Всю воду на земле можно превратить в живую! Всю!» «Вот этого я не понимаю», — говорит Саша. «Энергии же не хватает». «Да как же не хватает!» — плачущим голосом восклицает Корнеев. «Ну что ты за дубина? Я же тебе показываю!» Задвижка на двери сама собой отодвигается, и дверь распахивается. На пороге Киврин, Хунта, Эдик Почкин, Стеллочка и прочие другие. — Что же это вы, голубчик, затеяли? — укоризненно осведомляется у Корнеева Федор Семенович. — В уголовщину ударились, Корнеев, — неприятным голосом произносит Хунта. — Корнеев стоит, набычившись. — Почему это в уголовщину? Ничего такого в уголовном кодексе нет. Если у человека не хватает времени для работы, а ослы гоняют в это время в домино и в карты, может же человек... — Нет, голубчик, — строго говорит Федор Семенович, — не может. Человек не может! — Федор Семенович, — восклицает Саша, выскакивая вперед, — Крестобаль Хозевич, он же живую воду сделал! «Живая вода — это прекрасно», — говорит Хунта. «Однако даже такая блестящая цель не может оправдать таких позорных средств. Вы, Корнеев, кажется, взяли на себя права и обязанности Господа Бога решать, кому время нужно, а кому оно не нужно. А ведь вы не Господь Бог. Вы всего лишь маг и волшебник, способный маг и волшебник, но не более того». Корнеев открывает был рот, чтобы начать спор, но Федор Семенович останавливает его властным движением руки. — Нет, голубчик, — говорит он, — и вы сами знаете, что нет. Живая вода, наука, открытие — все это прекрасно, но не за чужой счет, голубчик. Не кажется ли вам, что усматривается некая параллель между вашими действиями и действиями некоего профессора-специалиста по разнообразным приложениям? Нет, вы не морщитесь, голубчик. А как же? Тот ворует чужой труд, а вы воруете чужое время. Не годится. И не верю я, что вы об этом не думали. Он подходит к дивану, ласково гладит обшивку. Вот и диван вы украли. Да деградируете, Витя, деградируете! Вы не младенец, Корнеев, — говорит Хунта. Могли бы, кажется, понять, что задача не в том, чтобы перераспределить время, у одних отобрать, а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у кого на земле, понимаете, ни у кого не было лишнего времени, чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье. Часть стены обрушивается. Пролом имеет вид фигуры Модеста Матвеевича. Входит Модест Матвеевич и хозяйственно озирается. — Так, — произносит он, — я вижу здесь диван, инвентарный номер 1123. Каковой диван числится у нас списанным. Камбала в сосуде медленно переворачивается вверх брюхом и всплывает. Вечереет. За окном закат. Витька, Эдик и Саша теперь уже втроем работают за столом в Корнеевской лаборатории. Трещит «Мерседес», летят на пол исписанные листки бумаги, из-под знаменитого дивана торчат ноги Хамы Брута. Потом он вылезает из-под дивана, озабоченно оглядывает его со всех сторон, стучит по нему ногой, как шофер по скату. «Порядок!» — говорит он. «Принимайте!» Саша вздрагивает, смотрит на него, смотрит в окно, смотрит на часы, с досадой бьет кулаком по столу. По берегу озера, держась за руки, медленно идут парень и девушка. Останавливаются, целуются, поворачивают обратно. По шоссе проходит машина. Фары ее озаряют спины молодых людей. У парня белая надпись «Привалов 12», а у девушки «Стелла 56». «Нет-нет», — говорит за кадром голос Саши. «Это просто шутка». Парень счищает надпись у девушки со спины. «Это, конечно, шутка. Так вообще не бывает. Даже у нас в институте». Девушка счищает надпись со спины парня. «Но зато все остальное, что вы здесь видели, — это правда. Чистейшая правда. И то ли еще будет?» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2011 году. Читал Владимир Левашов.